Глава 11. Новые обстоятельства. До обеда я упражнялась с новым посохом, а Гарольд меня учил. Честно говоря, толку было немного. Мой наставник все время забывал, что вещи для него понятные и простые, для меня новые и сложные. «Ну ты что, совсем не соображаешь? Или ты нарочно отключила голову?» Он раздражался от каждой мелочи. «Если бы не доверие Аберона, если бы не слова, которые король сказал мне утром в шатре, я не сдержалась бы, да и огрела Гарольда посохом по шее. Батюшки, это какое же ангельское терпение у школьных учителей, если они день за днем повторяют одно и то же, одно и то же, а когда кричат, то не беспрерывно ведь, хоть паузы делают». Наконец, моего наставника позвали по какому-то делу. Мы оба обрадовались. Он, потому что можно, наконец, дать горлу передышку, а я, потому что от его воплей уже звенело в ушах. Гарольд ушел, и тренировка пошла на лад. Я подавала в небо сигналы, растягивала над собой едва заметную защитную сеточку и катала по земле маленький камень, не прикасаясь к нему. И чем больше пробовала, тем лучше у меня получалось. Посох сам меня учил. Он был такой удобный, такой послушный и легкий, как будто Аберон передал мне вместе с посохом частицу своего могущества. Наконец затрубили на обед. Во дворе гостиницы под открытым небом был накрыт большой стол. За ним сидели слуги, конюхи, музыканты, стражники, егеря и портные. Я шла мимо, и каждый из них, каждый, провожал глазами мой посох. Я подошла к другому столу, где были еще свободные места. С посохом возникла заминка. Лежа у меня на коленях, он занимал два стула справа и слева, а будучи поставлен торчком, норовил упасть. В конце концов, я приспособилась, зажала посох между коленками, положила верхней частью на плечо, навершие при этом оказалось много выше моей головы, и так, скособочившись, стала есть. Гарольд задерживался. Аберон обедал у себя в шатре. Прошел по двору Ланс, взял со стола ломоть хлеба и, задумчиво жуя, удалился. Мать Гарольда, веснушчатая, кругленькая, заботливо выбрала для меня лучший кусочек. «После хорошей работы хороший обед. Это уж закон. Кушайте на здоровье». Голодная, как 100 волков, я смолотила две порции, тщательно вытерла руки салфеткой и, по-прежнему держа посох на виду у всех, оно и понятно, как бы я такую громадину спрятала, побрела обратно, на задний двор. Я шла и раздумывала. Браться за тренировку сразу же? Или все-таки устроить себе тихий час? Сытое брюхо к учению глухо, как говорил наш физик. Что будет, если я залезу на сеновал и полчасика поваляюсь? И я совсем уже решила устроить себе маленький отдых, когда из дверей гостиницы вышел мне навстречу его высочество принц. Вышел и остановился, заглядевшись так, как будто я была не я, а невиданное чудо в перьях. «Добрый день, ваше высочество», — сказала я скромно. «Лена, у вас посох Аберона». Сегодня все смотрели мне вслед с уважением, но принц, казалось, был потрясен до глубины души. «Да», — сказала я еще скромнее. «Его Величество отдал мне свой посох. Все-таки, вы понимаете, время неспокойное. Послезавтра границу переходить». «Что же вы сделали? Что совершили? Отец никогда никому не выказывал такого доверия». Опять пришлось удерживать губы, чтобы не расползались в глупую улыбку до ушей. «Знаете, я так рад, что он достался именно вам», — сказал принц искренне. «Если бы отец доверил посох Лансу...» И он состроил такую физиономию, что сразу стало ясно. Старший маг дороги не заслуживает посоха ни в коем случае. «У Ланса есть свой...» сказала я, чтобы хоть немножко соблюсти справедливость. «А знаете, Лена...» Принцу, кажется, пришла идея. «Вы уже обедали?» «Да, только что из-за стола». «Тогда поднимитесь ко мне в комнату, а? Мне так нравится слушать рассказы о вашем мире». Я колебалась недолго. В конце концов, мой план по тренировкам на сегодня уже перевыполнен. Я не давала королю обещания держать в тайне все, что услышала на утреннем совете. Но чутье, а вместе с посохом у меня, кажется, появилось настоящее чутье, подсказывало, что болтать не стоит. Тем более, что в рассказе Ланса принц выглядел не лучшим образом. Сперва заупрямился, доказывая свою независимость, потом путался у мага под ногами, не давая применить веерное трассирование. Я рассказала принцу, как устроены пылесос и паровое отопление. Он слушал внимательно, а сам все поглядывал на мой посох и качал головой, будто никак не мог поверить моему счастью. «Лена», — сказал он, когда я закончила, — «признайтесь, что вы сделали? Если отец дал вам посох, значит, что-то было, что-то очень важное». «Ничего особенного», — сказала я, стараясь казаться невозмутимой. «Вчера мы с Гарольдом оказались вдвоем против целой шайки разбойников. Гарольд был... плохо себя чувствовал. Пришлось мне брать его посох и отбивать атаку». «И вы отбили?» «Почти», — призналась я. «В самый нужный момент пришел Оберон, то есть его величество, и немножечко мне помог». «Завидую вам», — с горечью сказал принц. «Я бы тоже хотел быть магом дороги». «Но», — пробормотала я неуверенно, — «ведь быть принцем тоже неплохо, да?» Он опустил глаза. Послеполуденное солнце било в высокое окно, освещая большую комнату со множеством зеркал и гобеленов. В этом свете я разглядывала принца, не стесняясь. Он все равно не видел моего взгляда. Прежде он казался мне много старше Гарольда. Я думала, ему лет 20 с небольшим. А теперь обнаружилось, что его высочеству не больше 18. Просто в отличие от моего учителя, который хоть и задирал нос, но не умел вести себя солидно, принц держался и говорил как серьезный, много повидавший человек. Сейчас он казался очень грустным. Ваше высочество?» «Лена», — тихо сказал принц. «Ланс уже рассказывал вам, что я дурак, а не умеха». «Нет», — соврала я, не моргнув глазом. «Ланс просто... Ну, он же отчитывался перед королем о том, как на вас напали». «Да кто напал?» Принц поднял голову. «Это дурацкое недоразумение. Сначала Лансу всюду мерещится опасность, и он не дает нам гулять. Потом ни с того ни с сего выбивает у меня стакан. Разгромил харчевню, распугал посетителей. Я чуть со стыда не сгорел. И ты думаешь, он позволил мне хотя бы заплатить хозяину за разгром? Спасибо, что не поволок меня за шиворот через весь город. А потом, конечно, представил все это отцу, как удачно отбитое покушение. Ланс же у нас герой. Если проходит месяц без подвигов, он устраивает провокацию, чтобы покрасоваться перед королем». Я растерялась. Принц говорил горько и правдиво и смотрел мне в глаза. «Но эта женщина...» — начала я. «Женщина? Он еще и женщину приплел? Тут-то я думаю, почему высочество на меня смотрят волком? Им-то зачем было рассказывать?» «Вы хотите сказать, что там не было никакой женщины?» Принц отвернулся, лицо его сделалось скучным. «Лена, не знаю, может, отец запретил говорить со мной на эту тему? Может, вам запрещено, а я заставляю вас нарушать запрет?» «Никто мне ничего не запрещал», — сказала я обиженно. «Просто, если Оберон доверяет Лансу, а Ланс дурак, то надо же сказать королю». Принц улыбнулся. «Ну, иди скажи. Только сразу распрощайся с посохом. Потому что, когда я сказал королю, что Ланс дурак и предатель, он меня, родного сына, чуть из королевства не выгнал. Вот так». Я вернулась к себе в комнатушку мрачнее тучи. Поставила посох в угол, стянула сапоги и мешком повалилась на кровать. Ох уж мне эти штаны, застежки, металлическая жилетка. Хорошо бы сейчас накинуть махровый халатик и посидеть у телевизора. Как долго я уже кино не смотрела? Почти неделю. Ну зачем мне этот принц по дороге попался? Все было так хорошо. Совет магов, Оберон. Пусть король не ответил на мой вопрос, но он же и врать не стал. Он мудрый, уверенный, все предвидит. А по словам принца, выходит, что он слепой какой-то. Ланс обманывает, а король ему верит больше, чем сыну. Хотя Людовик XIII и верил же кардиналу Ришелье. И специально есть слово «серый кардинал» для людей, которые обманывают короля. Правят вместо него, а король этого и не замечает. Я села на кровати. Мне надо было с кем-то посоветоваться, вот только с кем? С Гарольдом? Я снова обулась, вышла во двор и подошла к хозяйственным телегам. Обед только что закончился. Слуги хлопотали у бочек с горячей водой, мыли посуду, драили столы, а мать Гарольда, подпоясанная передником, о чем-то спорила с главным поваром. Кажется, о том, что подавать на ужин, перловку или овсянку. «Простите, я вмешалась в их разговор. Вы не видели Гарольда?» «Он в городе», – женщина сдула со лба упавшую прядь волос. «Король его отослал с поручением». «Спасибо», – сказала я, отошла и задумалась. «Что мне теперь делать? Дожидаться Гарольда или искать правды прямо здесь, сейчас?» Задумавшись, я позволила ногам нести, куда захочется. Ноги принесли меня к шатру Аберона. У входа стоял, небрежно отставив пику, усатый стражник в железной керасе. Я его немножко знала. Королевство маленькое. Рано или поздно с каждым познакомишься. «Добрый день», — сказала я так твердо, как только могла. «Мне нужно срочно видеть короля». «Король очень занят, Лена», — ответил стражник с любопытством, разглядывая мой посох. «У него совет с комендантом и канцлером». И не двинулся с места, все так же загораживая вход. Я отошла. За время похода я привыкла, что ко мне относятся по-особенному и многое позволяют. И вот в первый раз мне дали понять, что Лена Лапина вовсе не центр вселенной. Аберон занят, и как бы я к нему ни рвалась, его величество не станет говорить с младшим магом дороги. А если я должна сообщить что-то очень важное? Я огляделась. Площадь, на которой стоял королевский шатер, была такая большая, что на ней помещались сразу три фонтана. И возле одного из них прогуливался, разглядывая окрестные крыши, Ланс. Как всегда, он был сосредоточен и мрачноват. За спиной у него покачивался посох в длинном кожаном футляре. В правой руке Ланс держал грифель, а в левой – маленькую книжечку. И он чертил в ней что-то, глядел по сторонам и снова чертил. Со стороны можно подумать, что старший маг дороги сочиняет стихи. Может быть, спросить у него? А как я узнаю, говорит ли он правду? И не навредит ли это принцу? И не разгневается ли Аберон? Я три раза обошла вокруг шатра. Мне надо было набраться решимости. С каждым кругом моя сила воли натягивалась, будто пружина. Наконец я набрала в грудь побольше воздуха и зашагала к фонтану. Ланс стоял ко мне спиной. Я увидела листок в его книжечке, исчерканный будто набросками. Линия крыш, череп дракона на холме, силуэт статуи из фонтана. «Простите, пожалуйста». Он обернулся. У него было такое недовольное, высокомерное лицо, что я попятилась. «Да, Лена», — сказал он равнодушно. «Хорошо, хоть ругаться не стал. Я хотела спросить». Он смотрел на меня неподвижно, бесстрастно, и под этим взглядом у меня язык прилип к зубам. И когда я уже совсем решила бросить эту затею и сбежать, Ланс вдруг шагнул вперед, взялся за посох Аберона, передвинул мою руку вверх под ревку. «Привыкай сразу к правильной хватке. Между навершием и правой рукой должно помещаться от локтя до двух, не больше. Что ты хотела спросить?» «Я хотела...» — пролепетала я, глядя в его белесые глаза, оказавшиеся теперь очень близко. «Спросить? А что такое веерное трассирование?» Он совершенно не удивился. В следующую секунду его собственный посох был у него в руках. Ланс легко крутанул его на пальце. Раздалось шипение. На секунду мы оказались в центре шатра из дугообразных огненных струек. Посох замер, мерцание прекратилось, шатер исчез. Мы стояли в дымящемся кругу. Там, где огненные струйки касались мостовой, теперь догорали щепки, солома и прочий уличный мусор. Взвелась над площадью перепуганная стая голубей. Где-то загавкала собака. Над водой в фонтане облачком поднялся туман. «Здорово», — сказала я хрипло. «Это все, что ты хотела узнать?» И я струсила. «Да», — сказала я торопливо. «Большое спасибо».